Максим Кабир. «Бог Жасмина». Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Увидев рисунок дочери, Анисимов понял, что пора менять профессию. Учительница дала детям домашнее задание – запечатлеть родителей за работой. Леся вооружилась фломастерами, изобразила маму в костюме медсестры, а папу – стоящим рядом с огромным тараканом. Одного роста они держались за руки, за лапки, схематический папа и пузатый тараканище, будто закадычные друзья. Анисимов пригорюнился над ватманским листом. Истребление насекомых не было его призванием. В детстве он мечтал стать гонщиком, золотодобытчиком или корсаром. Повзрослев, окончил зачем-то экономический институт. Нашел теплое местечко. В цехе улавливания подсчитывал себестоимость продукции. 2 года назад по комбинату прокатилась волна сокращений, и Анисимова отправили на вольные хлеба. Как-то под коньячок старший товарищ Глеб, он же Хлебыч, сказал: «Ай да ко мне, ты ж сказал, вроде не брезгливый». Сомнительное предложение от работодателя, требуются крепкие желудки. Анисимов и впрямь не был брезгливым, а Наташа получала в больнице гроши. Дочь росла, молодая семья нуждалась в деньгах, и экономист переквалифицировался в дизинсектора, в ручки-ножки огуречка, тусующегося с тараканом-мутантом на детской картинке. «Очень красиво», — похвалил Анисимов рисунок. Леся помчалась показывать художество кошке и хомячкам. Анисимов рассеянно уставился в пустоту. Что если из-за рисунка одноклассники засмеют дочь? В отличие от иных отцов, Анисимов посещал родительские собрания, видел расфуфыренных мамочек, чьи мужья были бизнесменами да айтишниками. Нет, он утрировал, в Лесином классе учились и отпрыски пролетариев, но... «Борец с тараканами?» Мантра «кто-то должен» уже не утешала. «Уволюсь к черту», — сказал себе Анисимов. «Я дипломированный специалист. В декабре уволюсь, пускай Хлебыч выкручивается, до зимы воспитаю преемника». Твердое решение воодушевило. Он стряпал ужин, улыбался, слушая, как в комнате Леся подпевает мультипликационным персонажем. Вибрацию телефона встретил репликой: «Только не говори, что опаздываешь», но звонила не жена, а начальник. Анисимов уменьшил пламя под сковородой и чиркнул пальцем по дисплею. «Во внимание!» «Вечер добрый, извини, что тревожу». «Тревожь?» Он был рад, что скоро Хлебыч снова станет просто собутыльником без иерархической лабуды. «Что-то стряслось?» «Дружище», — заискивающим тоном сказал Хлебыч, — «я знаю, ты завтра выходной, но тут завал. ЧП, без тебя вилы». Анисимов воздел к потолку глаза. Пятницу он расписал от сих до сих. Неторопливый секс с Наташей, пока дочь в школе, автомастерская, вечером пиццерия и веревочный городок. Никаких насекомых в списке не значилось. «Хлебыч, есть же молодой». «Молодой не справится», — обреченно сказал шеф. «Заказали целый дом, коммуналка бывшая. Представляешь, сколько там бродяг?» На печи тушилась курица. Кошка терлась у ног. Анисимов ничего не желал представлять. «Двойной тариф». Хлебыч, сообразив, что разжалобить черствого сотрудника не вариант, зашел с козырей. «Клиент хорошо платит. Здание выкуплено, будет перепланировка, так что надо срочно избавиться от нелегалов. Выручай!» «Зараза!» Анисимов подумал о рисунке дочери и сразу о рюкзачке, в который она этот рисунок положит. Леся просила новый, недешевый рюкзак. Он тяжело вздохнул. «Твою ж мать, Хлебыч! Диктуй адрес». «Благодарочка, человечище!» В динамиках зашуршали бумажки. «У чёрта, конечно, на куличках. Подшипниковый завод, знаешь где?» «Я там вырос». «О как!» – оживился Хлебыч. «Заодно повидаешь родные края». Он был нормальным мужиком, пусть и верил, что мобильная связь убивает популяцию домашних тараканов. Но сейчас подмывало накостылять ему. «Пиши!» улица Завражская, 7. Записал?» «Записал». Анисимов подумал, что от Завражской до Мелиораторов, где в нулевых жили его родители и он сам, рукой подать. Память зашелестела каштановыми кронами, радужно полыхнула в лужах, запахла пистонами, поманила ямочками девчонки, в которую отрок Анисимов втюрился. «В 11, — сказал Хлебыч, прежде чем отключиться. — Молодой на фургоне подскачет. — Давай. Анисимов прервал звонок и витиевато выругался. «Я все слышала», — заявила из комнаты Леся, и Анисимов кинулся спасать подгорающий ужин. Наташа пришла в 9. «Не день, — сказала, — а трэш, и пациенты мудачьё, а ты у меня самый лучший, спасибо, милый». За столом Леся, захлебываясь эмоциями, вещала про подружку, которой купили носорога. Анисимов полез в интернет. Интуиция не обманула. «Завражская, 7, — объяснила гугловская карта, — это дом с фонтаном». «Милый», — упрекнула Наташа. «Да-да», — он спрятал телефон, притворился, что внимает Лесиной болтовне. История дочки вращалась вокруг единорогов и инопланетян, а мысли Анисимова устремились в далекое прошлое. Марик, последний герой по телеку, Сергей Бодров-младший за год до Кармадонского ущелья. Стало быть, год 2001. 5 класс. Марик, Марк Шилов, был школьным приятелем Анисимова. Но дело не в Марике. Дело в родственнике Марика и в доме с длинными коридорами. Этот дом будто бы шептал: «Я полон секретов. Я не такой, как другие дома». Панелька Анисимова была набором скучных ячеек. Старое двухэтажное здание на Завражской всякий раз выглядело иначе. Точно втираясь в доверие к мальчишкам, демонстрировала доселе утаённые лазейки и ниши. Прятаться в них было сплошным удовольствием, и скакать по крутым лестничным маршам с бластерами и просто валяться у фонтана в замкнутом дворе, разглядывая небо, перерезанное бельевыми веревками. Дом пах стиркой, жареным луком, махоркой, мойвой, простоквашей. Потолки были головокружительно высокими, а помещения так захламлены, что приходилось протискиваться между шкафами, кроватями и тумбами. Все, что не поместилось в комнатах, выставили в коридор, от детских ванночек до кадок с кактусами, но каждый жилец знал, кому принадлежит та или иная вещь. Даже дверные звонки и газовые конфорки были именными. Жильцы ссорились из-за душа, выстраивались в очередь к туалету, организовывали шумные пирушки. Исчезновение сметаны из холодильника провоцировало настоящее детективное расследование. Пройдя сквозь арку, Анисимов будто попадал в параллельный мир, где ему нравилось все, кроме дяди Саши. Из-за дяди Саши Анисимов в комнате Марика старался не задерживаться, бросал «драсти» и спешил вытащить друга в коридор. У дяди Саши были уродливые руки и громадная голова. Кажется, и мозг в такой голове должен быть громадным, но дядя Саша не отличался умом. Он принадлежал к той же когорте, что и мужик, ошивающийся в гастрономе «Космос», пристающий к покупателям с небылицами про Байконур. Только дядя Марика никому не приставал и, в общем, был довольно безобидным малым, ребенком в теле 40-летнего мужчины. Безучастно смотрел в окно и жевал толстые губы или сутулился у телевизора, что-то бессвязно бормоча. Комнату размежевали с помощью проволоки и занавески, стыдливо зашторили кровать инвалида. Анисимов догадывался, что дядя Саша доставляет Шиловым много хлопот. «Обуза», — сказала про него мама Анисимова. А Марик поведал краснее, что виновата родовая травма. Врачи, доставая дядю из бабушки, повредили неокрепший череп акушерскими щипцами. В 10 лет Анисимов имел представление о родах. Кошка-метелица постоянно приносила котят. «А что у него с руками?» – спросил он приятеля, но тот лишь пожал плечами неопределенно. Анисимов не рассказал Марику, что дядя Саша снился ему в кошмаре, клал свои гадкие руки на лицо Анисимову и хихикал при этом. За 3 недели до нового 2002 года Анисимов, окрылённый предпраздничным настроением, взбежал по лестнице, пристав на цыпочки, прицелился в кнопку, помеченную фамилией Шиловы. Позвонить не успел. Дверь открылась. В подъезд вынырнула тетка с охапкой простыней, а Анисимов юркнул в квартиру. По коридору сновали жильцы. Красивая взрослая девушка вышла из ванной в банном халате, в шапке из полотенца, пропорхнула, обдав ароматами шампуня и душистого мыла. Пенсионер семенил в свои апартаменты, удерживая парующую кастрюльку. Пельменный дух перебил прочие запахи. За стеной надрывался ребенок и трахтарахкал пулемет. Воспитанный Анисимов здоровался со встречными, но его игнорировали. Недавно, по настоянию мамы, он прочел замечательную книжку «Лев, колдунья и платяной шкаф». Шагая к нужным дверям, воображал, что высоченные гардеробы — это порталы в Нарнию, стремянка, отбрасывающая косую тень, фавн тумнус. А из комнаты Марика выглянет на стук профессор Керк. Вместо британского профессора в дверном проеме возникла непропорционально крупная голова дяди Саши. Водянистые на выкате глаза вперились в оробевшего мальчика. Анисимов был тихим хорошистом, смущался у доски и горбился, проходя мимо старшеклассников. Комфортно он чувствовал себя с друзьями. Реальность, по большому счету, вызывала ощущение неудобства. С этим ощущением он и выпалил. «Здрасте, а Марик дома?» «Заходи», — подвинулся дядя Саша. «Марик вот-вот придет». Анисимов помешкал. Дядя Саша, как швейцар, придерживал дверь. Делать было нечего. Анисимов вошел, дверь закрылась. Ни угрюмого молчаливого папы Марика, ни его тучной мамы в комнате не наблюдалось. Взор Анисимова скользнул по трем кроватям, телевизору, стеллажу, письменному столику, гладильной доске, трюмо, комоду. Дядя Саша поковылял к стулу и сел. Руки он прятал в карманы вязаной кофты, и Анисимов был ему за это признателен. «Сюда!» – инвалид кончиком носа указал на свободный стул. Завтракал Анисимов пюре с котлетой, но сейчас в желудке словно гирьки переваривались. Не смея перечить взрослому, он плюхнулся на стул. Дядя Саша крутил шеи и косился куда-то. У соседей горланил телек. Анисимов опознал передачу «Смак». Андрей Макаревич рекламировал плиты «Гефест» и готовил молдавскую мамалыгу с карпом. Тикали часы. «Может, я его на улице подожду?» – подал голос Анисимов и судорожно втянул ртом воздух. Дядя Саша вынул руку из кармана, огладил ладонью скальп, по-армейски выбритый. Его кисть была мертвецки белой и напоминала курью лапу или дохлого осьминога. Паучьи пальцы с шишками суставов, слишком длинные, слишком кривые, поскоблили щетину. Анисимову хотелось отвернуться, но он смотрел, как загипнотизированный. «Ты знаешь тайну?» — спросил дядя Саша. «Какую?» — заёрзал на жестком стуле Анисимов. Находиться в одной комнате с этой кошмарной рукой было мучением, и плевать, что вокруг гомонили люди. А ведь была и вторая рука. Чем она занята в кармане? Что замышляет? Анисимову стало ужасно жарко. Подштанники впились в промежность швом. Зачесались подмышки, он мял в кулаке спортивную шапку и опасливо поглядывал на дверь. Дядя Саша произнес, склонив к нему голову, изучая узоры настенного ковра. «В доме кто-то живет». «Тоже мне новость», — удивился Анисимов. «Естественно, живет. Красивая девушка, пахнущая шампунем, пенсионер с кастрюлей и еще человек 100 в 36 комнатах 4 коммунальных квартир». «Знаешь про домовых?» — — спросил дядя Саша, продолжая навязчиво оглаживать волосы. Точно фантастический паук обосновался на его макушке. «Да», — выдавил Анисимов, думая о домовёнке Кузе из мультика. «Это не домовой», — сказал дядя Саша. «Это бог». Слайд с мультиком сменился слайдом с иконами. Весной мама водила Анисимова в церковь светить куличи, но вообще на вопрос о боге ответила равнодушно. Никто не знает, есть он или нет. «Бог?» – осторожно переспросил Анисимов. «Бог, бог!» – дядя Саша улыбнулся, демонстрируя зеленоватые пеньки зубов, и ткнул деформированным пальцем влево. «Вон он!» Анисимов посмотрел, куда указывает инвалид. На синюю ткань, свисающую с проволоки, прикрывающую дальнюю кровать. Занавеска собралась складками и едва заметно шевелилась, будто из форточки дуло. Но никакого сквозняка в комнате не было. «Бог воняет», — сказал дядя Саша довольным, мурчащим тоном. «Бог свинтус, бог пачкун». «Он со мной разговаривает». «Да», — Анисимов взмолился, чтобы Марик или родители Марика прервали эту странную и неуютную беседу. «Он меня трогает», — вкрадчиво сообщил дядя Саша. Рыбьи глаза засверкали. «Рассказать тебе, что он говорит?» «Нет», — подумал Анисимов. «Нет, не надо, пожалуйста. Отпустите меня, вы больной, у вас руки. Вдруг я заражусь, и мои руки станут такими же, а голова разбухнет, как арбуз». Но, утратив дар речи, Анисимов не проронил ни слова. «Он здесь давно», — дядя Саша провел ладонью по губам, словно брюхо паука облизал. «Он не моется. Он сердится, когда кто-то уезжает. Матросовы съехали, и он сердится». «Я, наверное, пойду», — набрался храбрости Анисимов, но сжался в комок. Дядя Саша резко качнулся в его сторону, обдал несвежим дыханием, вонью кислого пота и грязных трусов. «Он тебе запрещает», — каркнул инвалид. «Он сказал, чтобы ты не рыпался, иначе хуже будет». «О!» — инвалид хихикнул. «На твоем месте я бы лучше не спорил». Смак закончился. Началась смехопанорама. «Малограмотный я», — юродствовал юморист за стеной. «А у нас мужики во двору. Каждый день в домино режутся, как собаки». Периферийным зрением Анисимов уловил движение у окна. Тени шевелились за шторкой. То ли солнце ушло за тучи, то ли машина проехала, то ли кто-то сидел на кровати. Третий лишний. «Ты смотрел последнего героя?» «Ага». За неимением иного выбора Анисимов предпочел бы болтать с сумасшедшим о телешоу, но только не о богах, тем паче не о воняющих богах. Последний герой был крутым. Анисимов болел за племя ящериц и особенно за Инну Гомес. «Там ели жуков», — восхищенно сказал дядя Саша. «Личинка жука-носорога», — мысленно уточнил Анисимов. Дядя Саша вытащил из кармана левую руку, поднял ее, словно собирался играть в камень-ножницы-бумагу. Кулак, смахивающий на череп доисторического ящера, совершил оборот, пальцы разжались, сердце заколотилось под курткой Анисимова. На ладони дяди Саши лежал таракан. Живой, судя по подергиванию лапок, но какой-то контуженный. В коммуналке водились тараканы, да и в квартиру Анисимовых они забредали. И тогда мама изрисовывала кафель химическим карандашом, от которого шарахалась метелица. Экземпляр, преподнесенный инвалидом, как нечто драгоценное, был необычайно крупным. С мизинец Анисимова длиной. Жирный, рыжий, мерзкий таракан. «Съешь его», — промурлыкал безумец. Саша стиснул челюсти и замотал головой. «Надо закричать, надо позвать соседей. Съешь, как в последнем герое, и мы тебя отпустим. А если не съешь...» Дядя Саша гримаса изобразил притворный испуг. «Бог тебя потрогает!» Отвратительная рука колыхнулась под самым носом Анисимова. Перед глазами плыло. От окна повеяло чем-то пряным, медовым, словно на подоконнике материализовался цветочный букет. Анисимов посмотрел в бок. На кровати действительно кто-то был. Этот кто-то прильнул к ткани изнутри. Вон его ладони, а вон между ладонями облепленное занавеской лицо, очертившаяся распахнутая пасть. Бог Свинтус. Не помня себя от ужаса, Анисимов выхватил таракана из шишковатой руки и сунул в рот. Он намеревался проглотить гадость, но вместо этого принялся жевать, измельчать малярами. Горький сок смешался со слюной, язык перелопачивал кашицу, размазывая по небу. Ликующую физиономию инвалида заволокло слезами. Анисимов зажмурился. Язык изогнулся, и по скату у его корня комок внутренности хитинового покрова и слизи протолкнулся к зеву. Мышцы сократились, перистальтическое движение пищевода отправило комок в желудок. Анисимов не спросил у дяди Саши и у Бога разрешения уйти. Он сорвался со стула и, борясь с тошнотой, что если его заставят есть таракана повторно, вылетел в коридор. Сбивая с ног жильцов, врезаясь в шкафы, хныкая, он выбежал из квартиры, скатился по лестнице, у фонтана ткнул в рот два пальца. Но организм не пожелал расставаться со съеденным. Молодого звали Влад. Влад Терещенко. По части непунктуальности он оставлял позади жену Анисимова. Терещенко цитировал стендап-комиков, имел аккаунт в ТикТоке, слушал музыкальные жанры, о существовании которых Анисимов не подозревал, и гонял на сегвее. Возрастная разница в 10 лет и целая культурная пропасть разделяли дезинсекторов. С утра зарядил враждебный ноябрьский дождь. Анисимов отыскал сухой пятачок под свесом заколоченного киоска. Ёжился и пританцовывал, и сверлил взглядом арочный проем в заборе, словно ожидал, что со двора выскочит побледневший мальчишка, только что слопавший таракана. Звонок Хлебыча запустил давно неиспользуемый проектор. Замельтешили кадры, хроника рубежа 90-х и нулевых, самодельный клип под песенку Анжелики Варум, пионерлагерь, дружки, школьная любовь и дядя Саша. Сраный дядя Саша. В городок у подшипникового завода Анисимов возвращался без малейшего энтузиазма. Было дико стоять перед серым каменным забором, видеть черепичную кровлю двухэтажки, в которой прошла часть детства. Правильно сделали жильцы, что съехали. Какие коммуналки в 21 веке? Какая общая ванная? Какие очереди к унитазу? После случая с дядей Сашей Анисимов на Завражскую не ходил. Прибежав домой, он все рассказал маме про испытание из последнего героя и про бога за занавеской. Бог маму не заинтересовал, а вот испытание шокировало. Она кинулась к родителям Марика, разразился скандал, родители твердили, что дядя Саша не причинил бы ребенку вред, он так игрался, а мама кричала, что ему место в интернате. Анисимов и Марик Шилов пересекались в школе, но больше не общались. Марик сгорал от стыда из-за случившегося и будто винил во всем бывшего приятеля. Анисимову снились тараканы и руки дяди Саши, и бог Пачкун, прячущийся за шторами. Году в 2005-м Анисимов и Шилов столкнулись в фойе кинотеатра. Произошел неуклюжий разговор. Марик сказал, что переезжает с родителями в другой город. Анисимов не запомнил, в какой. Но он запомнил мысль, возникшую в голове. «Бог сердится, когда кто-то уезжает». С тех пор они не виделись. Вчера, обуреваемый ностальгией, Анисимов забил фамилию Шилова в поисковике. Марик был жив и здоров. Отрастил пивное пузо, хвастался фотографиями двух сыновей и Тойоты Короллы. Засвербело. «Поздоровайся, спроси про дядю Сашу». Анисимов молча покинул страничку. «Ну, наконец-то», – буркнул он, вылезая из-под навеса. Белый микроавтобус прорвал завесу дождя и припарковался у обочины. Выпрыгнул водитель. Виноватая улыбка, щегольская куртка, не по погоде, рваные джинсы, белые кроссовки. Виски и затылок обриты, сверху торчит пучок волос. Анисимов с наслаждением оттягал бы стажера за этот куцый хвостик. «Сорян, мужик, бабы!» Анисимов нехотя подал Терещенко вялую кисть. 20 минут, Влад!» «Бабы!» — повторил Терещенко, оправдываясь. «Моя у меня сегодня ночевала, сам понимаешь». «Давай уже!» — поторопил Анисимов. Меньше всего хотелось вникать в личную жизнь пацана. Терещенко, разболтанная походкой, обогнул микроавтобус. На дверце Хлебыч прилепил наклейку, название фирмы и карикатурная букашка, улепетывающая от дихлофоса. Анисимов вспомнил рисунок Леси. Подумал, что мог бы сейчас валяться с Наташей в чистой постели, заниматься любовью, а не вот это вот все. Дезинсекторы забрались в салон. «Короче, пронесло», — сказал Терещенко. Анисимов вопросительно вскинул бровь. «Не быть мне пока папашей», — пояснил Терещенко, сверкая улыбкой. «Ясно». Анисимов интонацией выразил свое безразличие, но стажёра это не проняло. Если в дороге Анисимов врубал громче музыку, заглушить трескотню молодого, молодой, как ни в чем не бывало, повышал голос. «Ложная тревога!» – Терещенко расшнуровал кроссовки. «Ох, я и струхнул! Как подсчитал, сколько пеленки стоит! Глянь, не посидел случаем?» Анисимов отвернулся от стажера и влез в одноразовый костюм химзащиты. «Будет мне урок!» – Терещенко сунул в штанину тощую ногу. «Мы вчера поговорили нормально, я ей сказал, разводись с ним, бери и переезжай ко мне». Анисимов обулся и присел на корточки, изучая бутылки с ядом, выбрал отраву. «Я человек такой», — сказал Терещенко. «Надо, заработаю, костьми лягу, а квартиру сниму». «Господи», — подумал Анисимов, — «да кому это интересно? Кому интересно, что ты трахаешь чужую жену?» Анисимов исповедовал моногамию. После первого же свидания с Наташей, они были еще студентами, почувствовал, что это навсегда. О других женщинах и не помышлял, тем паче о замужних. Беспорядочные половые связи были омерзительнее насекомых. Переоблачившись, навьючив рюкзаки, дезинсекторы вышли из салона. Дождь стучал по нейлону зонтов. «Она тык-мык, ни да, ни нет. Вот как мне быть? Как этих баб понимать?» Вечный вопрос не получил ответа. Зонты закрылись и снова открылись. Дезинсекторы прошли через арку, единственный способ попасть в изолированный двор. Болтовня стажера зазвучала откуда-то из параллельной вселенной, заглушенная потоком воспоминаний. Разум Анисимова словно совместил два снимка. Нечеткий, выщелкнутый мыльницей. Девочки прыгают через резинку, порхает пернатый валанчик. Выбивалка стучит по ковру, свисающему с турника, сплетничают на лавках пенсионерки. И фотография настоящего. Запустение, лужи, бытовка из профнастила, где раньше была песочница. Время не пощадило двухэтажку на Завражской. Крыльцо поросло мхом, подъездные окна залепили фанерой. Зато стекла в окнах обезлюженных квартир уцелели. Обветшалое здание соседствовало с двумя панельками эпохи Никиты Сергеевича. Вместе они образовывали П-образный закуток. По какой-то причине проектировщики возвели хрущевки задницами к коммунальному дому, так что зайти в них через арку было нельзя. Судя по черно-белым снимкам, найденным в сети, до революции на месте панелек располагались сарай, курятники и подстанция, питающая дом током. Анисимов хмурился, разглядывая здание начала прошлого века. Во рту появилась горечь, привкус тараканьих кишок. Он мотнул головой, избавляясь от наваждения. «Я ей в лоб!» – догнал из реальности голос Терещенко. «Влюбился, говорю, ну режь меня! А кто б не влюбился? У нее знаешь, сколько подписчиков? За час 5000 лайков!» «Влад!» Анисимов набрал в легкий воздух растолковать молодому, что он не его друг, не его психолог, не его жилетка. «Эй вы!» – Грубовато окликнули дезинсекторов. В дверном проеме бытовки подбоченилась сторожиха, дебелая тетка лет 50. Бюст распирал униформу с нашивкой охрана, вытатуированные брови напоминали кондора, угнездившегося на переносице. «Камцумир!» – она поманила пальцем. В бытовке было душно. Конвектор поедал кислород, у Анисимова запершило в горле. «Опаздываете!» – проворчала тетка. «Пробки!» — сказал Анисимов, зыркнув негодующе на стажера. Тот бесцеремонно сгреб со стола книгу. На обложке набычился мускулистый мачо. «Пленница командора», — по слогам прочел Терещенко. «Правильно же пишется командира». «Вы это прекращайте!» — насупилась тетка, позвенела ключами, проинструктировала. «От подъезда и от подвала. Вы в подвал будете спускаться?» «Будем», — Анисимов взял ключи. «Свет везде зажжен, чтоб вы шеи не свернули в потемках». «Прикол», — осклабился Терещенко, поднеся книжку к глазам. «Слушайте, варег смыкает губы вокруг моего соска, и таинственный жар его рта», — он перевел дыхание, «его рта начинает проскальзывать прямо к моему клитору». Терещенко гоготнул. Анисимов и тетка смотрели на него мрачно. Тетка промолвила. «Знаю я вас». «Дочка моя таких вот вызывала? Хапук, блох потравить. Так они мало того, что содрали втридорога, еще и клопов ей подкинули, чтоб, значится, их повторно вызывали. У вас, небось, тоже пробирки с клопами?» Она кивнула на рюкзаки. «Нет у нас клопов». Анисимов подтолкнул стажера к выходу, а тетка отобрала назад свою книгу. «Мы не занимаемся подобной ерундой». «А что там будет?» — спросил Терещенко. «В развалюхе этой». Охрана отчеканила. «Арт, блядь, пространство. Нужно малую свою сводить». «Ну-ну», — тетка оперлась о косяк. Вдруг сказала, посмотрев на дом. «Эй, слышите? Там ад!» Анисимов угукнул и пошел вперед к декоративному фонтану, который в 2001-м пребывал в упадке, а теперь окончательно стал урной, напичканной окурками, пластиковой тарой и палой листвой. Облысевшие кроны деревьев напоминали оленьи рога. По небу будто размазали слой мокрого пепла. «Клитор», — сказал довольный Терещенко. «Не лапай чужие вещи», — осек его Анисимов. «Ты ж не ребенок». «Мне это Карина моя постоянно говорит. Не ребенок, не лапай». Ребристый ключ утонул в замочной скважине. Подъезд встретил по свистам сквозняка, действующим на нервы гулом, цоканьем капели. Под подошвами слякотно чавкало. Плитка, облицовывавшая пол, развалилась, смешалась с кашей малаши из грязи и листьев, нанесенных с улицы. Почти не читался цветочный узор мозаики, украшавший лестницу. «Ого, какие перила!» — сказал Терещенко. «Как в музее! Сколько ж лет дому?» 120, сказал Анисимов. «Я так и понял». Терещенко приценился к потолкам. «Сталинка?» Анисимов сбился с шага. Сначала он решил, что это тень, невесть чем отбрасываемая, елозит по стене. Но тень перегруппировалась. Терещенко выругался восхищенно. «Ладно, Терещенко. Анисимов с его двухлетним опытом не часто натыкался на подобное. Может быть, 5-6 раз за всю практику, в общежитиях, в цыганском поселке, дезинфицируя дом многодетной семьи. Там бродяги, как именовал Хлебыч тараканов, вольготно ползали по вещам малышей. Не сами насекомые, не их количество, но их наличие в детской коляске, в кроватке колыбели, потрясли Анисимова тогда. Терещенко целился объективом камеры в стену и комментировал. «Смотрите, смотрите, их тут тысячи!» «Сотни тысяч», — поправил Анисимов. Терещенко направил телефон на старшего. «Кончай», — отмахнулся Анисимов. «Поехали, босс!» Стажер расчехлил рюкзаки. Под надзором Анисимова вылил в пробку инсектицид и разбавил обманчиво аппетитную персикового цвета жидкость водой из баклажки. «Чувствуешь запах?» Анисимов поводил рукой у ноздрей. «Такой, что ли, цветочный?» «Жасмином пахнет», — определил стажер. «Жасмином?» – удивился Анисимов. Подумал, точно же, сколько раз бывало нюхал, понять не мог, ведь и правда. «Жасмин?» – это их запах, тараканий. Дом пропах жасмином. Навязчивый аромат лжецветов струился из квартир по обе стороны от лестницы. Будил в Анисимове смутные воспоминания. Ткань, вздувшаяся занавеска, грязнуля, замарашка. Он забыл слово. Терещенко подготовил генераторы холодного тумана и бензиновые опрыскиватели футуристического облика пушки. Пригладил хвостик и напялил маску. Из-под экрана посмотрел на старшего, ждал одобрения. Анисимов постучал пальцем по своему респиратору. «Где фильтр?» «Прости, мужик, мой бок!» «И перчатки надень!» Пока Терещенко исправлял недочеты, Анисимов встал у входа в квартиру номер один. Разнокалиберные звонки больше не призывали владельцев. Калюжных, Губаревых, Сивачевых. Жильцы сбежали из аварийного дома, побросав коврики и стоптанные вьетнамки. Стремянка валялась в световом пятне. Коридор убегал вдаль. Метров шесть полумрака, затем желтоватый проблеск сиротливой лампочки. Потом мрак. «У меня обаяние развито!» – тарахтел Терещенко, путая обаяние с обонянием. Респиратор превращал голос в дарт-вейдеровский гундёж. «Собираюсь Карине на Новый год туалетную воду подарить от Версачи. Квартет из лилии, жасмина, еще какое-то херотение с обертонами кардамона». «Вообще по барабану», – сказал Анисимов. «А?» «Давай!» – жестикулировал Анисимов, желая побыть в тишине. «На тебе первая квартира!» «Первая!» «А, без базара!» Терещенко в костюме, вылитый сталкер из компьютерной игры, побрел к противоположному входу. «Небрезгливый», – отметил Анисимов, характеристика, с которой стартовала его собственная карьера на фирме Хлебыча. Дезинсекторы канули в темноту коммуналок. Кроме тапочек, жильцы оставляли запах, въевшийся в поры дома. Прогорклое масло, сало, дешевый порошок, дуст. Запах цветов, жасмина, надо же, принесли нынешние поселенцы. Анисимов потолкал незапертые двери. Из них полился грязно-желтый свет, смесь электрического и тусклого заоконного. Полдень был равносилен вечерним сумеркам. Долдонил дождь, шелестели стены. В коридоре шкафы отворились для санобработки. Ни Нарнии, ни секретов, ни имущества в их пыльных животах. По шкафам, по счетчикам, по побелке сновали усатые оккупанты. Анисимов запустил мотор. Упругий рев был приятен уху. «Пожалуй, — подумал Анисимов, — я все же буду скучать по этой каторге». Генератор тумана болтался на ремне. Бензиновый опрыскиватель послал в гущу бродяг струю и смыл их со стены. Скоро тут будет хаос. Будто арбузные семечки щедро раскидали по полу. Но семечки эти проворно двигались и прятались под половицами. Они, а не красивая девушка с полотенцем на голове. Они, а не пенсионер с кастрюлькой пельменей. Они, древнейшие обитатели планеты, были хозяевами дома. Владевая профессией, Анисимов прочел тонны статей о тараканах. 99 миллионов лет на Земле, невероятные темпы размножения, самка формирует аотеку каждые 6 недель. Достаточно двух родов, чтобы из ее яиц вылупились 10 тысяч детишек. Чего в статьях не было, так это разъяснений, какие тараканы на вкус. Вновь во рту появилась горечь. Всплыл образ дяди Саши. Круглые глаза, уродливые руки, арахнодактилия, рассказала бы трясущемуся мальчику Википедия. Просто такая болезнь, аномально удлиненные пальцы. Но в 2001-м про Википедию никто не знал. Анисимов пальнул из пушки, в тараканов и больше, в само прошлое. Будто охотник за привидениями выстрелил потоком протонов, аккумуляторы бак на горбу действительно напоминали ранец из серии фильмов и из мультсериала. Терещенко, небось, рос на совсем других мультиках. Дезинсектор шагнул в кишащую прусаками комнату. Бродяги занимали стены, лепнину потолка, пол и полированную поверхность брошенного пианино. Школьница музицировала тут, окруженная насекомыми. Тараканы бегали поодиночке и группами. Общага нервно курила. И все ромы цыганского поселка тоже. Анисимов подумал с неприязнью, что суммарный вес насекомых превысит их со стажером вес. Россыпь мелких желтых точек изморала обои. Звуковое сопровождение впечатляло. Словно дождь шел и за окном, и в квартире. Паркет сделался полем боя, по которому перемещались противоборствующие армии. Раненые солдаты волочились с внутренностями наружу. У Анисимова пересохло во рту. Жасмин. Бог слабоумного дяди Саши. Последний герой. Анисимов поддел лоскут обоев. Рыжее воинство брызнуло из укрытия. «Здоровые суки!» Он омыл стену ядом. Накануне Гугл поведал о зловещей репутации дома на Завражской. Анисимов не то чтобы рыл. Статьи шли вкупе к запрошенному адресу. Доходный дом, вознесенный в 1903-м, принадлежал гласному городской думы. Был национализирован большевиками и отдан под коммунальные квартиры. Пострадал от авиаудара в годы Отечественной войны. При реконструкции были найдены многоуровневые подвалы, часть подземелий, ведущих к Орджоникидзевскому тракту. История подыграла бреднями дяди Саши. Или дядя Саша прочел об этом в газете и выдумал сердитого бога, терроризирующего жильцов. После войны маргинальные личности организовали в подземельях притон. Орлянка, блэк-джек и шлюхи, только вместо блэк-джека – самогон. Разгорелся пожар, окурок, масляная лампа. 6 человек сгорели в туннелях дотла. Трагедия прилагалась скорее бонусом к биографии дома, ведь произошла вне его стен. Но и доходный дом попадал в криминальные сводки еще царской эпохи. Поверенный владельца, пребывая в невменяемом состоянии, застрелил супругу и свел счеты с жизнью. А наиболее чудовищный случай был связан с Клементиной Субботиной. Стареющая актриса не просто повесилась в доме, но перед смертью повесила 3 своих малолетних детей. Фантазия Анисимова реконструировала место преступления, выкрасив картину сепии. Возможно, прямо здесь тела, свисающие с потолка, скрип веревок. Анисимов и в этот гнусный образ прыснул ядом. Он перемещался из комнаты в комнату, опыляя химикатами стены и паркет. Щели обрабатывал генератором тумана. Уже через 5 минут в тараканьем гнездовье царила паника. Звуки летнего дождика переросли в шум тропического ливня, соревнующегося с настоящим дождем, гнущим жесть карнизов, отливов и ветровых планок. Оккупанты взбесились. Они лезли из-под забытого плаката с Вином Дизелем, капали с проводки, бельевых веревок и облупившихся труб. В ванной тень металась по заплесневелой шторке, но это была не тень. Отдернув шторку, Анисимов впустил в ванну мощную струю смеси. «Боже, какой свинарник! Как можно вымыться в этом корыте?» Он подумал о своей квартире, скромной, но такой уютной, облагороженной дизайнерскими талантами Наташи, о спаленке Лесе, о Лесином рисунке, об удрученной физиономии Хлебыча, когда Анисимов скажет, что увольняется. Настроение поднялось. Он перезарядил обойму, поменял бак. Он по-своему поборол психологическую травму. Эпизод с дядей Сашей превратил в жизненный анекдот. Рассказывал его в новых компаниях, девушкам, друзьям. Как-то раз слабоумный чувак заставил меня сожрать таракана. Лишь про то, что в комнате Марика был кто-то третий, он умалчивал. Что говорить, ему померещилось. Не было за занавеской никого. Наташа почему-то считала, что, пройдя через такое, муж обязан был получить инсектофобию, боязнь насекомых. Он хмыкал. «Может, мне понравилось? Может, они вкусные, ты ж не пробовала?» «Дурак», — говорила Наташа, любя. Обработав вентиляционные шахты, бродяги метались в панике. Анисимов вышел из квартиры. В соседней коммуналке рокотал мотор терещинского опрыскивателя. Тренькнул телефон. Наташа прислала селфи в стиле blackface. Лицо покрыто черным кремом, надутые щеки, выпученные глаза. Анисимов снял перчатку и набросал на ходу. «Наоми Кэмпбелл». «Приходи, зацелую», — написала Наташа. Дисплей отразил движение, словно кто-то пролез по потолку. Анисимов поднял взгляд к лепнине. «Тараканы. Ничего, кроме тараканов». «Позвоню, как закончим», — написал Анисимов и спрятал телефон. Проверил комнаты, поставил работе стажера плюсик и свернул за угол. На кухне Терещенко орудовал пушкой и читал при этом рэп. Бездарно, но напористо. Коммунальные кухни были огромны, а без холодильников сделались еще больше. Рыжие прусаки копошились в раковине и на засаленных, отодвинутых от стен печах. От их суетливых марш-бросков рябило в глазах. Уж если такое крещение боем не отобьет у стажера охоту, быть ему первоклассным дезинсектором. Терещенко сыпал панчами. Анисимов подивился выбору трека. Не какой-то новомодная чушка с татуировками на лице, а классика, Нагана. Авось не все потеряно. «Ой, мужик!» – встрепенулся Терещенко, заметив старшего. «Ты так не подкрадывайся, местечко стрёмное!» И это Терещенко не слышал про дядю Сашу, вонючего бога и Клементину Субботину. «Тут все, сказал Анисимов. «Идём подышим и...» Взгляд замер на точке между печкой и стеной. Компрессор опрыскивателя превращал вязкие препараты в туман. Частички яда опускались на пол, и эта аэрозольная взвесь вычерчивала голову человека, стоящего за печкой, голову невидимки и его плечи. «Чего?» – спросил Терещенко. Анисимов отошел к мойке. Фантом пропал. Мелкодисперсная пыль свободно оседала на половице. Невидимки существовали исключительно в книжке Герберта Уэллса и в экранизациях. Морось и блеклый свет обманули зрение. «Ничего», — сказал Анисимов. «Идем». На улице они закурили. Терещенко стрельнул у старшего сигарету, пожаловавшись на разрядившийся вейп. Ветер приятно обдувал лица, взапревшие под масками. Водостоки исходили пеной. Дождь колотил по земле, по времянке, готовил в чаше фонтана суп из бычков и листьев. В оконце угадывался силуэт тетки, поклонницы дамских романов. Небось, подумал Анисимов, попивая чай и читает про варека, жар и клиторы. «Оцени», — протянул Терещенко айфон, — «моя Карина». Анисимов мельком глянул на фото, опоршивленное фильтрами. «Влад, а что ты про место говорил?» «Какое место?» «Это, ты сказал, оно стрёмное. Из-за тараканов?» «Ну...» – Терещенко выпустил аккуратное колечко дыма и хихекнул. «Не только...» – он посерьёзнел. «Ты веришь во всякое?» «Во что?» «В привидений. Мне Карина рассказывала, к ней во сне ее бабка-покойница приходила. И такая говорит: «Внученька, у тебя будет два мужа. С первым так, ни рыба, ни мясо, а второй тебя сделает королевой». «Ты к чему это?» – перебил Анисимов. «Про привидений». «Да такое!» – Терещенко посмотрел через плечо, словно проверял, не подслушивают ли их. В жерле подъезда клубилась полутьма. «Короче, за мной ходил кто-то. Я думал, ты меня разводишь, типа малого на слабо берешь. Ну я с покерфейсом такой: ходи, ходи. Раз, что-то меня за рюкзак дернуло. Я в стекло смотрю, ну, в отражении. А там, прикинь», — он понизил голос, — «там кто-то в коридор уходил из комнаты, которую я обрабатываю. И это, короче, не ты». «Может, сторожиха?» — предположил Анисимов. «Контролирует нас». «Не», — Терещенко харкнул на крыльцо, раздавил сигарету о кирпич. «Карина объяснила, их не надо бояться. Они нам не могут зло причинить. Буддизм, сечёшь?» «Нет. Мы принимаем Вселенную, какой она есть. Вселенная совершенна, брат. В ней мертвые и живые, все родненькие». «Философ доморощенный», — в сердцах брякнул Анисимов, но Терещенко не обиделся, а хлопнул его по плечу. «Ты однажды поймешь. Гармония, мужик!» Анисимов пульнул окурком в лужу и надел маску. Он был зол. «Какого черта слушает этого полудурка? Гармония, призраки... Ну, бред же!» Поднимаясь по ступенькам, Анисимов вспомнил бабу Розу. Она обратилась в фирму Хлебыча весной, жаловалась на постельных клопов. Одинокие пожилые женщины частенько разводят антисанитарию, создают благоприятные условия для паразитов. Но в квартире бабы Розы было чисто, и диван ее был чист. Ни яиц, ни шкурок личинок, ни экскрементов насекомых. Анисимов исследовал обшивку, перешерстил наволочки, простыни, одеяло и вынес вердикт. «У вас нет клопов?» «Как же нет?» – возразила старушка. «Сынок, я чешусь вся!» «Вам дерматолог нужен», – дружелюбно сказал Анисимов. «Или увлажняющий крем. Я с вас денег брать не стану, тут нет клопов». «Есть!» – капризно насупилась баба Роза, притиснула к груди артритные кулачки. «Не умеешь? Я нормального специалиста найду». «Нормальный?» – горько усмехнулся Анисимов. «Вам что угодно скажет, лишь бы обобрать вас». Но бабушку было не унять. Она закатила рукава и выставила перед дезинсектором морщинистые руки. «Клопы меня грызут! Они мне в кровь червей запустили! Смотри, смотри, сынок, ползут по венам, вон, толстый какой прополз!» «Простите», – стушевался Анисимов и поспешил на выход. А баба Роза, лихорадочно расчесывая ногтями запястье, причитала. «Вынь их из меня! Побрызгай, сынок, чтобы они передохли! Не в моготу терпеть!» «Простите», – все повторял Анисимов, словно извинялся за саму старость, столь несправедливую к людям. В подъезде бывшей коммуналки он подумал, что вера в проклятые дома – мало чем отличается от помешательства бабы Розы или дяди Саши, раз уж на то пошло. На втором этаже Анисимов велел рассредоточиться. «И перчатки надень!» Терещенко, козырнув, резво направился в коридор по правую сторону от лестницы. По его рюкзаку ползало с десяток наездников. В утробе туннеля отворенные шкафы напоминали распахнувших плащи эксгибиционистов. Анисимов проводил стажера взглядом и двинулся в зеркально отраженный коридор, в квартиру, где 20 лет назад он отобедал тараканом. Словно прознав о геноциде внизу, второй этаж готовился к обороне. Пол устилала ковровая дорожка взбудораженных визитеров. Они образовывали дополнительный слой между стенами и ошметками обоев. Коричневатые волны накатывали. Ключница у электрических счетчиков исторгла лаву из прусаков. Штукатурка пожелтела от следов тараканьей жизнедеятельности. Упавший с потолка десантник щекотал загривок. Анисимов покрутил шеей и почувствовал, как таракан скользит между лопаток, под комбинезон и кофту. Бывало, он приносил бродяг домой. «В декабре увольняюсь», – сказал Анисимов в пустой квартире. Насекомые перли из розеток и щелей. Он гасил это рыжее пламя струей реагента. «Прощай, Хлебыч», – Анисимов обдал химикатами сырую нору туалета. Над апокалиптического вида унитазом висел на крючке стульчак. Словно счастливая подкова или модерновое произведение искусства для будущего арт-пространства. «Никаких больше бродяг!» Он истратил 3 литра отравы и перезарядил опрыскиватель. Ядовитая дымка заволокла коммуналку. В химическом тумане что-то шуршало и потрескивало. Фильтры не справлялись. Анисимов закашлялся. «Осталось немного», — сказал он себе у двери Марика Шилова. «К 5 буду с семьей. В ярко освещенном торговом центре, где никто никогда не вешался. В сверкающей пиццерии». Впрочем, думать сейчас о еде он не мог. К горлу подкатывалась тошнота, чего не было ни на дебютном рейде, ни в цыганском поселке. Он понял, что боится. Понимание разозлило. Он пнул дверь ногой. «А Марик выйдет?» У окна стоял кто-то низкорослый и приземистый. Анисимов стиснул дуло опрыскивателя и сообразил, выдыхая, что это всего-то занавеска, свисающая с проволоки, собранная гармошкой. Раньше с ее помощью родители Марика застенчиво укрывали обозу, слабоумного родственника. Анисимов нервно облизал губы. Шиловы съехали в 2005-м. Что же выходит, въехавшие на их место жильцы не срезали проволоку, не выбросили старую тряпку? Анисимов сузил глаза. Проволока просела, занавеска касалась половиц. Под тканью проступало лицо того, кто прятался в комнате, точно мертвец за саваном. Ошарашенный дезинсектор учуял запах. Так пахла квартира Анисимовых. Тогда они с Наташей вернулись из свадебного путешествия. Цветами, неделю запертыми в непроветриваемом помещении. Только им не дарили жасмины. Респиратор не заглушал сладковатую вонь. Тлен, увядание. Бог Пачкун. Он вспомнил это слово. Пачкун. Свинтус. Анисимов вдавил кнопку опрыскивателя. Струя разметала занавеску, посыпались на пол тараканы. Он стрелял ядом, пока не убедился, что за тканью никого нет. Опустил пушку и устало пошлепал через комнату. По маске пробежал прусак. Он обмахнул панорамный экран и попытался отворить окно, наполнить склеп свежим воздухом, ветром. Но раму заклинило. Анисимов уперся маской в стеклопакет. С высоты второго этажа он видел заболоченный двор, фонтан, бытовку, черные лоснящиеся деревья и автомобили, шныряющие в просвете арки. Мама говорила, пузыри на поверхности луж – признак того, что дождь скоро закончится. Анисимов ощутил себя ребенком, которого не выпустили гулять. Взгляд переместился на здание слева. Оно было так близко, что Анисимов различал людей, обедающих за кухонным столом, мальца, забравшегося на табурет, чтобы достать с полки книгу, украшенную ель в чужой гостиной. «Не рановато ли?» – с грустной улыбкой подумал Анисимов. Чем пристальнее он всматривался в хрущевку, тем больше праздничных декораций различал. Посреди ноября – бумажные снежинки, нарядные елочки, подмигивающие гирлянды и крупные серебристые цифры, приклеенные изнутри к четырем окнам в ряд, так, чтобы их можно было прочесть издали. 2002. За стеной включился телевизор. Под истерический хохот зала резидент смехопанорамы рассказывал старушечьим голосом про анонимный кабинет Эрос. «Я в первую дверь заглядаю, сидит там такой мужик». Паршивая звукоизоляция доносила до слуха Анисимова каждое слово. Откуда-то из неиспользуемых закромов мозга выудилась информация. Сатирика зовут Святослав Ещенко. У Анисимова задергался рот. Он обработал соседнюю комнату, там не было телевизоров, ничего не было, кроме пожелтевшей газеты, датированной декабрем 2001-го. Какой сейчас год? Предплечья покрылись пупырышками гусиной кожи. Хватит! Хорош! Он рванул прочь из пахнущей жасмином конуры. Стоило выскочить в коридор, как издевательский хохот резко оборвался. Симпатичная девушка глянула на Анисимова удивленно, и он ляпнул. «Простите». Девушка повела плечом, наморщила носик, дескать, гоняет тут всякие. На ней был банный халат и тюрбан из полотенца. Только что она приняла душ и теперь шла к себе. Розовые тапки с кроличьими ушками шлепали по грязному полу, по умирающим насекомым. Анисимов глядел на девушку, покуда та не юркнула в комнату. На 400 квадратных метрах полумрака кишели тараканы. Дождь шелестел снаружи. Шустрый прусак полз в волосах Анисимова. Дезинсектор раздавил его, механически шлепнув по темечку ладонью, и поплелся за девушкой. Но она пропала, перешагнув порог и растворилась в ядовитом тумане. Посреди голой комнаты на корточках сидела худая женщина в старомодном платье. Она поправляла воротничок малышки, ровесницы Леси. Девочка стояла смирно, задрав подбородок. Анисимов окаменел в дверях. Женщина повернулась, и Анисимов увидел, что вовсе не воротничок поправляла она, а петлю, толстую веревку на шее ребенка. Анисимов ахнул. Женщина прижала палец к губам. Ее лицо было анемичным и серым, под стать штукатурке и таким же потрескавшимся. Белки чернее сажи, а зрачки цвета слоновой кости. Паутина прилипла к впалым щекам, но и лицо девочки выглядело не лучше. Пыльное, высохшее, испещренное фиолетовыми прожилками. «Тсс», прошептала женщина. Дверь захлопнулась у носа Анисимова, скрывая мумий. С притолоки посыпалась побелка. Сухой дождик оросил голову. Живой щекочущий дождь. Анисимов побежал. Опрыскиватель хлопал по бедру, рюкзак перекосило, а генератор тумана он потерял. Экран маски, сквозь которую он созерцал призраков треклятого дома, подчеркивал и реальность происходящего. Точно он надел VR-очки. Он решит позже, что это галлюцинации, вызванные химикатами, розыгрыш, маразм или паранормальные явления. В данный момент ему нужно покинуть дом и прихватить с собой стажера. Анисимов вбежал в третью квартиру. Насекомые падали с потолка, лезли по комбинезону. В глубине коммуналки исправно гудел мотор. «Влад!» — рявкнул Анисимов, сдернул респиратор и завопил во всю мощь легких. «Влад!» У входа на кухню он вцепился в стены, чтобы не упасть. Под перчатками захрустели прусаки. Влада не было. Валявшаяся на полу пушка работала в холостую, заполняя пространство едким паром. На кухне толпились свиньи. Они похрюкивали и пихали друг друга отъеденными боками. Щетина на спинах угрожающе вздыбилась. Зубастые пасти истекали слюной. Крошечные глазки взирали на человека с ненавистью. Хряк, чья затвердевшая шкура была покрыта складками и язвами, рыкнул. Дырки в пятачке выдули зеленые пузыри соплей. Анисимов отпрянул и кинулся наутек. Он слетел по ступенькам, чудом не вывихнув шею. Бутыль с химикатами, оставленная Терещенко на первом этаже, подвернулась под ноги и была отфутболена с площадки в тамбур. Анисимов рванул туда же, к дождю, шумящему в дверном проеме, к спасению от безумия, к Наташе и Лесе. «Мужик!» Анисимов посмотрел в ужасе на отворенную дверь под лестницей. В подвале горел ровный оранжевый свет. Разве ключи не лежат у него в комбинезоне? Разве он давал стажеру команду спускаться вниз? «Влад!» — позвал Анисимов. «Мужик! Поднимайся! Не могу! Я упал!» «Упал? Какого черта?» Приступ кашля вынудил Анисимова согнуться пополам. «Влад!» — просипел он. «Пожалуйста!» — крикнул подвал. «Помоги мне!» «Твою ж мать!» — Анисимов посмотрел обреченно на дождь. В голове всплыл любимый Лесин вопрос. «Что это такое?» — чеканила дочь, когда была помладше. Показывала пальчиком на неизвестную ей вещь, скажем, на манго в магазине, и строила рандомные предположения. «Это мыло? Это мамелад? Это иглушка?» «Что это такое?» — думал Анисимов, но в доме не было родителей, которые бы дали ответ. Он сошел по лестнице, выставив опрыскиватель как настоящее оружие, способное защитить. Подвал напоминал монашескую келью. Под округлыми сводами горели лампочки в металлических шляпках. Тени колонн и тень застывшего истуканом Терещенко валялась на полу, прямо в гуще насекомых. Анисимов повел по подвалу осоловевшим взором и дулом опрыскивателя. «Хлебыч не поверит. Никто не поверит в такое. Тараканы были везде. Они подбирались к ногам и штурмовали обувь. Если бы не резинки на штанинах, ползали бы по щиколоткам. В большинстве обыкновенные прусаки, Блателла германика. Но среди малышей, как боевые слоны под войском Ганнибала, возвышались экземпляры, подобных которым дезинсектор не встречал. Только не в умеренно континентальном климате. Гораздо больше лесенных хомяков, а то и морских свинок. Их жилковатые крылышки трепетали, приплюснутые головы распихивали собратьев. Анисимов читал, что протараканы обитали в палеозойской эре. Может, это какие-то прусачьи Несси, пробудившиеся под старым зданием? «Влад!» — простонал Анисимов. Терещенко будто медитировал над квадратным люком в полу. Скважина, запечатанная решеткой, была источником заражения. На глазах Анисимова между прутьев просунулась треугольная, полуприкрытая передней спинкой голова. Хищно сомкнулись челюсти, утыканные хитиновыми зубцами. Размерами тварь превышала котенка. Статью про сгоревший притон иллюстрировали фотографии подземелий. Угрюмые галереи, ведущие будто бы не к Орджоникидзевскому тракту, а непосредственно в ад. Заваленные грунтом ответвления, литые чугунные опоры с клеймами английского завода и коридоры, от греха подальше заложенные современным кирпичом. Снимки не передавали амбре, льющиеся из люка, одурманивающий запах жасмина. «Влад!» – чуть не плача воскликнул Анисимов. «Сука такая!» Стажёр повернулся. Тараканы полностью скрыли его лицо. Казалось, он маской зачерпнул прусаков, а затем нахлобучил эту дрянь себе на голову. Рыжий кишащий хаос под стеклом, усики, лапки, крылья и беременные брюшки, они перемешивались внутри пластика, словно фасоль в блендере. «Здорово, мужик!» Голос Терещенко был глухим, и не только из-за респиратора. Анисимов отшатнулся, а Терещенко выпростал к нему руки. Руки были сломаны, вывернуты под неимоверным углом, ниже локтей они резко изгибались вниз, отчего стажёр походил на нелепую саранчу. Кости прорвали плоть и оттопырили спанбонд. Под запястьями текла кровь, наполняла вывороченные ладони и капала на тараканов. «Как?» – спросил Анисимов односложно. «По секрету», – пробулькал Терещенко сквозь живой кляп. «Я сам их сломал. Сунул их в решетку и, как сломал...» «Зачем? А как же иначе?» – искренне удивился Терещенко. «Мы, люди подневольные, делаем то, что прикажет главный». «Кто?» – у Анисимова онемел язык. Щекотало в районе копчика. Таракан протискивался под трусы. Аромат жасмина впитался в поры. Анисимов чувствовал себя пробником с жасминовыми духами. «Бог Пачкун», — объяснил Терещенко. «Не подходи», — взмолился Анисимов, потому что именно этим Терещенко и занялся. Пошагал к старшему, выставив плечи с торчащими из них костями. «Что ж ты дрожишь?» — спросило существо с вывернутыми руками, с лицом из тараканов. «Ты же последний герой!» Анисимов инстинктивно вдавил клавишу опрыскивателя. Напор не сбил бы с ног и ребёнка, но Терещенко отбросило назад, словно в грудь ему ударил таран. Он рухнул на решетку и сплюснулся. Маска откатилась, а голова, коричневая и сморщенная, превратилась в пыль и просыпалась между прутьями. Комбинезон стремительно терял форму заключенного в нем человека. Из выжранного нутра полились тараканы. Анисимов заорал и обдал ядом отвратительное гнездовье. Струя сметала в люк прусаков, но все новые насекомые лезли из подземелья, карабкались по ногам, барабанили по макушке. Терещенко мертв. Его сожрали изнутри тараканы. Скоро я последую за ним. Химикаты жгли носоглотку. Маска свисала с шеи, удерживаемая резинкой. Анисимов натянул ее кое-как и пошел, бороздя прибывающие воды, сухие воды, состоящие из шелестящих прусаков. Ботинок зацепился за что-то. Анисимов упал лицом в пол, волна немедленно накрыла его, но он заставил себя перевернуться на бок. По экрану маски сочились тараканьи внутренности. У тени, за колонной, кто-то таился. Анисимов потер ладонью забрало, но лишь сильнее размазал по пластику кишки. Он задыхался, не замечая, что в отверстый рот ползут насекомые. За бурой пленкой вырисовывалась гротескная фигура бога Пачкуна. Нечто вроде раздувшейся от газов свиньи, встававшей на задние лапы. Рыло, задранное к потолку в безумном подобии самолюбования. Анисимов отвернулся от молчаливого наблюдателя, антрепренера этого шоу, бога этого храма. Он отбросил опрыскиватель и рюкзак и пополз вслепую. Маска мешала, он снял ее и увидел лестницу. Приложив колоссальное усилие, Леся, Наташа, поднялся и пошел по ступенькам. Анисимов почти поверил, что у него получится. В тамбуре он снова упал. Тараканы лезли в ноздри, нос разбух, закатились глаза. Бледная рука с паучьими пальцами высунулась из-за угла и ухватилась за короб подвальной двери. Анисимов казался себе перчаткой, которую заполняет могучий кулак. Он выдохнул, позволив насекомым просачиваться в рот. Вдруг в расфокусе Анисимов увидел бутыль с химикатами. Совсем рядом, извиваясь, работая локтями и лопатками, он подполз ближе, вцепился в горлышко и вытянул бутыль себе на грудь. Мелкая моторика сбоила. «Последний герой». Эти два слова вспыхнули в угасающем разуме неоном. Анисимов отвинтил крышку, оторвал затылок от плитки и прижал горлышко к губам. Жижа красивого персикового цвета потекла в глотку. Он жадно пил, ощущая, как тараканы, те, что снаружи, недовольно пятятся, а те, что внутри, ищут выход из ловушки. Анисимов обронил бутыль, перекинулся на живот, и его стошнило ядовитым йогуртом вперемешку с тараканами. Мертвые прусаки текли из ноздрей, дезинсектора рвало, выворачивало наизнанку, розовая блевотина стала рыжей, потом иссякла. Анисимов выкашлял застрявших насекомых, сплюнул и пополз. Его опять стошнило. Насекомых в желчи практически не было. Он сам не понимал, в какую сторону двигается, но бетон сменился сырой землей. Он опрокинулся на спину и подставил дождю пылающее лицо. «Эй!» – раздался голос охранницы. «Эй, ты чего? Ты пьяный, а?» «Нет, ну вы поглядите! В дымину! В стельку, обормот!» Анисимов засопел и скосил глаза. Дом возвышался над ним погребальной плитой. Из недр подъезда взирало что-то темное и возбужденное. В коммунальных квартирах горел свет и чернели резные силуэты жильцов. Окна напоминали одописные иконы с нечестивыми образами. Но зло, заключенное в грязной кирпичной утробе, было не в состоянии покинуть стены, перешагнуть порог, достать беглеца паучьими лапами. Таковы правила. Вода омывала щеки, смачивала язык, стекала ручейками по вискам. Анисимов закрыл глаза. Убаюканный мерным шумом дождя, он не открыл их, даже когда охранница завизжала в ужасе и нестерпимый запах жасмина окутал двор.